30 декабря к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ была возложена корзина цветов от имени Чон Иль Сим, супруги павшего героя Корейской Народно-Демократической Республики Ан Дон Су по случаю нового 106-го года Чучхи 2017-го.